Глава шестая. Повинуясь рефлексу, Язон напряг руку, готовясь принять пистолет, но, увы, вспомним древние способы, — закричал он, раскручивая над головой палицу. Силы явно не равны, но прежде чем погибнуть, он покажет им, что умеет драться. Всадники мчались быстрой рысью, отталкивая друг друга. Каждый хотел первым ударить его. Язон стоял наготове, широко расставив ноги. Кричащие варвары были уже на краю выжженного круга. Раздался приглушенный взрыв, и густое облако пара накрыло всадников с головой. Только один мороб выскочил из облака и тотчас упал. Всадник, перелетев через голову животного, растянулся рядом. На его лице застыло выражение ненависти и страха. Опустив палицу, Язон принюхался и быстро отбежал в сторону. Это был сонный газ. Он действовал на все живые организмы, дышащие кислородом, вызывая паралич, потерю сознания примерно на 5 часов, после чего жертва оставалась целой и невредимой, если не считать сильной головной боли. Что же произошло? Корабль, несомненно, улетел, вокруг никого не было видно. Язон почувствовал, что усталость берет свое. Действие стимуляторов кончалось, мысли стали путаться. Уже несколько секунд слышался знакомый звук, но прошло еще какое-то время, прежде чем он уяснил себе его источник. Это был разведывательный катер с Дрочливого. С трудом подняв голову, Язон увидел в ясном утреннем небе четкий белый след. Катер стремительно приближался. Сначала он походил на черную точку, потом на пятнышко, и, наконец, превратился в охваченный пламенем цилиндр, который приземлился метрах в 100 от Язона. Откинулась крышка люка, и мета спрыгнула на землю, даже раньше, чем амортизаторы полностью погасили удар. «Как ты!» — крикнула она, подбегая с пистолетом, наготове и осматриваясь по сторонам. Никогда не чувствовал себя лучше. Язон опирался на палец, чтобы не упасть. — Откуда ты взялась? Я решил, что вы улетели и позабыли обо мне. — Ты ведь знаешь, что мы не могли так поступить. Мета ощупывала его плечи, спину, руки, то ли проверяя, целы ли кости, то ли чтобы убедиться, что это на самом деле он. Мы не могли бросить тебя. Не могли и отбить, хотя пытались. Многие из них погибли. Как раз тогда и началась атака на корабль. Язон представил себе битву. Наверное, это было ужасно. Идем в катер. Мета обхватила его за плечи. Варвары собрались со всех сторон, и к ним все время прибывало подкрепление. Они очень хорошие воины, никогда не просят пощады. Керк скоро понял, что конца этой битвы не будет, и что мы не поможем тебе, оставаясь здесь. Даже бежав, а Керк был уверен, что ты сбежишь, если вообще жив, ты не смог бы прорваться к кораблю. Поэтому во время контратак мы расставили кругом микрофоны и фотодатчики, а также заложили мины и газовые бомбы с дистанционным управлением, а потом увели корабль в глухой район на севере, в горах. Я вылетела на катере в предгорье и там ждала. Я торопилась, как только могла. Подымайся в кабину. Ты появилась вовремя. Спасибо, я могу идти сам. Идти Язон, конечно, не мог, но признаваться в этом не хотел. Пришлось притворяться, что он поднимается по трапу, хотя на самом деле его несла Мета. Втиснувшись в кабину, он упал в кресло второго пилота. Мета, еле сдерживая слезы, запирала люк, расплакаться ей не позволяла гордость. Когда люк закрылся, а пистолет улегся в кобуру, напряжение немного спало, и Мета подошла к Язону. — Убери эту грязь! Она сбросила на пол меховую шапку и пробежала пальцами по его лицу, слегка дотрагиваясь до ссадин и кровоподтеков. — Я думала, ты погиб, Язон. Мне казалось, что я больше никогда не увижу тебя. — Это тебя беспокоило. Он страшно устал, силы были на исходе. Надвигалась темнота, но Язон отгонял ее, понимая, что сейчас они с Метой ближе друг к другу, чем когда-либо раньше. Да, это меня беспокоило. Сама не знаю, почему. Она вдруг крепко поцеловала его в губы, забыв о его ранах. «Может быть, потому что ты знала меня как мужчину?» — пробормотал Язон с напускной небрежностью. «Нет, у меня были мужчины и до тебя». «Ну, спасибо», — подумал он. «Мне 23 года, и у меня 2 детей. Пилотируя наш корабль, я побывала на многих планетах и считала, что знаю о жизни все, но оказалось, что это не так. Появился ты и многому меня научил. Когда тебя похитил этот ненормальный Майк Саймон, я бросилась на поиски, хотя пиряне никогда так не поступают. Мы привыкли думать прежде всего о городе, и нас не волнуют судьбы отдельных людей. А теперь у меня в голове все перемешалось. Я не больна?» «Нет, совсем наоборот». Разбитыми пальцами Язон прикоснулся к ее теплой руке. «Сейчас ты здоровее, чем любой из счастливых нажимателей курков с планеты Пир. Объясни, что со мной происходит?» Язон попытался улыбнуться, но его лицо исказило гримасы боли. «Ты знаешь, что такое брак? Это что-то слышал. Это такой обычай на некоторых планетах, но я о нем ничего не знаю». На контрольной панели зазвенел сигнал тревоги. «Может быть, это и к лучшему. Скорее всего, я никогда не расскажу тебе о браке». Он хотел добавить что-то еще, но потерял сознание. «Приближается большой отряд варваров», — сообщила Мета, всматриваясь в экраны. Заметив, что Язон без сознания, она пристегнула его к креслу и включила двигатели. Язон очнулся лишь после посадки на базе пирян. «Пить», — выдавил он из себя, облизывая сухие губы. «Есть. Я так голоден, что могу проглотить живого моропа». «Сначала надо тебя смотреть», — сказала Мета, включая приборы. «Сейчас придет Тека». «Если он такой же любитель пилить кости, как его учитель Бруччо, я рискую попасть в восстановительную терапию и проваляться без сознания несколько недель. Этого нельзя допустить». Тут открылся люк, и в проеме появился Тека, проворный молодой человек, чей энтузиазм в области медицины на первый взгляд явно превосходил знания. «Этого нельзя допустить», — повторил Язон. «Никакой восстановительной терапии. Вливание глюкозы, инъекции витаминов, искусственная почка, все что угодно, но я должен быть в сознании». Когда его на носилках вытаскивали из катера, в изголовье стояла капельница с глюкозой. «Вот за что я люблю пирян», — удовлетворенно пробормотал Язон. «Они не мешают каждому идти в ад своей дорогой». Пока собирались руководители экспедиции, он вздремнул, а когда проснулся, кают-компанию дрочливого уже заполнил гул голосов. «Объявляю собрание открытым!» — Язон пытался говорить громко, но раздался лишь хриплый шепот. Он повернулся к Теке. «Пожалуй, мне надо промочить горло и хорошенько встряхнуться. Ты можешь впрыснуть мне какой-нибудь сильно действующий стимулятор?» «Конечно!» — ответил Тека. «Хотя мне кажется, не слишком разумно с твоей стороны подстегивать лишний раз нервную систему». Это заявление, тем не менее, не помешало ему быстро и аккуратно сделать все, что надо. «Так-то лучше», — облегченно вздохнул Язон. «Итак, приступим. Я нашел ответы на некоторые вопросы. Не на все, но для начала вполне достаточно. Теперь я знаю, что без коренных перемен в жизни этой планеты у нас ничего не получится ни с какими шахтами. Под словом «коренные» я подразумеваю полное изменение нравов, обычаев, табу и, в конечном итоге, всей культуры этих людей». «Это невозможно», — сказал Кирк. «Может быть, но ничего лучше предложить не могу. Правда, есть альтернатива. Истребительная война, война, в которой мы должны перебить всех варваров, всех до единого, и только тогда вокруг нашего поселения воцарятся мир и покой». В кают-компании повисла мертвая тишина. Все присутствующие слишком хорошо знали, что такое истребительная война. Они уже участвовали в одной такой на пире. «Нам не нужна истребительная война», — — твердо заявил Керк. — Но твое предложение совершенно невыполнимо. — Разве? — Тогда советую вспомнить, что ваше появление здесь — результат изменения нравов и уничтожения табу вашего народа. Чем эти варвары лучше? Мы взорвем все изнутри, взяв на вооружение два древних принципа — разделяй и властвуй, и, если не можешь одолеть врага, присоединяйся к нему. — Может быть, ты объяснишь поподробнее, что именно мы должны взорвать? — поинтересовался Ресс. — Разве я еще не сказал? Язон порылся в памяти и понял, что действительно ничего об этом не говорил. Голова все-таки работала не очень хорошо. — Тогда, с вашего позволения, я все сейчас объясню. Недавно, отнюдь не по собственному желанию, я познакомился с бытом и жизнью туземцев. Надо вам сказать, что это довольно жалкое зрелище. Кочевники делятся на племена и кланы и постоянно враждуют друг с другом. Иногда несколько племен объединяются против одного. Обычно это происходит под руководством вождя, достаточно хитрого, чтобы создать такой союз, и достаточно сильного, чтобы заставить его действовать. Вождя, объединившего племена для уничтожения лагеря Джон Компани, зовут Темучин. Я видел его и считаю, что он достоин титула верховного вождя. Воспользовавшись тем, что табу на оседлость и каменные дома — самые сильные из всех, Темучин привлек на свою сторону многие племена. Он не стал распускать союз после победы, а с нашим появлением его позиция укрепилась еще больше, и объединение пошло быстрее. Для нас Темучин — основная помеха. Пока он стоит во главе союза племен, о шахтах нечего и мечтать. Придется действовать хитростью, и в первую очередь надо ликвидировать сам повод для ведения священной войны, на которой держится их союз. В этом нет ничего сложного, мы просто улетим отсюда. — У тебя нет жара? — осведомилась Мета. — Спасибо за заботу, я здоров. Поясняю. Наша задача — убедить кочевников, что мы улетели. Для этого придется опять приземлиться на старом месте, что, естественно, вызовет новые нападения. Мы будем отбивать атаки, одновременно убеждая варваров через громкоговорители в мирном характере наших намерений. Мы нарасскажем им разных байк и посулим горы подарков. Они совсем осатанеют и будут отковать еще яростней. Тогда мы пригрозим, что улетим навсегда, если это безобразие не прекратится. Само собой разумеется, ничего не изменится, а нам останется только выполнить свою угрозу, а потом найти укромное местечко в горах и тихо там сесть. Вот таково первое действие. Надо полагать, будет и второе, — заметил Керк безо всякого энтузиазма. Первое слишком похоже на отступление. Совершенно верно. Во втором действии мы находим изолированную горную долину, строим там деревню и переселяем в нее, естественно, не спрашивая их согласия, несколько десятков кочевников. Они получают самые совершенные условия существования — горячую воду, единственный на планете теплый смывной туалет, хорошую пищу и медицинскую помощь. Ну, разумеется, эти бедные варвары нас возненавидят и захотят удрать от всей этой цивилизации. Некоторое время спустя мы им отомстим, но прежде воспользуемся их меропами, камачами и прочим варварским имуществом. — Зачем? — удивилась Мета. — Мы создадим собственное племя. Вот зачем. Самое лучшее племя на всей равнине. Это племя будет рьяно защищать все табу и обычаи. А наш вождь Керк великий без труда сбросит Темучина с трона. Я уверен, что вы сможете начать притворять этот план в жизнь уже сейчас, еще до моего возвращения. — А я не знал, что ты уходишь. Керк был явно ошеломлен. — А куда ты собрался? — Я становлюсь жонглером, — объявил Язон и подергал невидимые струны. — Бродячий трубадур и шпион будет сеять раздоры и готовить почву для вашего появления.